Словом, наш взводный имел все основания не выглядеть так плохо, как все прочие командиры частей. Командиру 2-й роты 118-го пехотного батальона обер-лейтенанту Морицу рапорт. Докладываю вам, что 1942 года находящийся под моим командованием взвод прибыл, согласно полученному ранее приказу, в точку развертывания. Приступив к оборудованию позиций, я распорядился выслать на фланги разведгруппы для проверки прилегающей местности. В 11.05 группой в составе рядовых Красовский, Магерта и Зайделя был установлен контакт с противником. Силы противника составляли до отделения пехоты при поддержке с танкового пулемета, находившегося на оборудованной и хорошо замаскированной позиции. Благодаря умелым действиям командовавшего группой рядового Красовский, противник был обнаружен до того момента, когда он собирался нанести удар во фланг моему взводу. Открыв огонь, разведгруппа вынудила красных раскрыть свои позиции и начать перестрелку с ней. Одновременно с этим, пользуясь условиями местности, пехотное прикрытие пулемета, скрытно приблизившись, атаковало группу. В завязавшейся рукопашной схватке получил штыковое ранение в грудь рядовой Магерт. Возникла угроза его захвата в плен. Но в это время, оставшийся в результате обстрела без оружия, винтовка была повреждена пулями, командовавший группой рядовой Красовский вступил с солдатами противника в рукопашную схватку. Умело действуя штыком, он отразил нападение превосходящих сил противника и под огнем вынес с поля боя раненого товарища. Сосредоточенным огнем взвода противник был рассеян и отступил. Пулемет был подавлен, стрелявший из него сержант Красной Армии убит. Осмотром места боестолкновения было установлено, что среди отступивших солдат противника имеются раненые. Обнаружены следы волочения тел, крови и остатки перевязочного материала. Наши потери составляют: убитыми один унтер-офицер и двое рядовых солдат. Ранено 5 рядовых солдат. Хочу отметить умелое действие рядового Макса Красовски. Еще до прибытия в часть он, согласно рапорту обер-лейтенанта Левинзона, проявил выдержку и смекалку, заменив убитого бандитами водителя автомашины с боеприпасами, которую вывел из-под огня противника и доставил по месту назначения. Командир 1-го взвода 2-й роты 118-го пехотного батальона лейтенант Макс Краузен. И снова я вижу все тот же сон. Мы опять сидим у костра, я и мои товарищи, одетые в привычную серую форму. Тихо переговариваемся и передаем друг другу жестяные кружки с чаем. Вместе с кружкой я получаю и бутерброд, толстый ломоть восхитительно белого хлеба, намазанный чем-то белым и очень вкусным, не маслом. Откуда-то всплывает название продукта — плавленый сыр. Странно, разве сыр может быть таким? Он имеет нежный аромат и чуть-чуть острый привкус с примесью перца должно быть. И опять, как в прошлый раз, раздвигаются мои товарищи в сторону, пропуская к костру пришедшего. На этот раз я уже успеваю его хорошо рассмотреть. Это русский, одетый в военную форму Красной Армии. Он без оружия, только на поясе висит нож в черных ножнах. Красноармеец подходит к костру, здоровается. По-русски. Я это хорошо понимаю. И ему отвечают. Тоже по-русски. Правда, я не успеваю разглядеть, кто именно это делает. Мой сосед отодвигается, и красноармеец присаживается рядом со мной. «Привет, Макс!» — говорит он мне. «Сапоги не жмут?» «Герр-лейтенант, рядовой Красовский прибыл по вашему приказанию». «Садись, Макс!» — взводный указывает мне на стул. «Присаживаюсь». «Словом, Макс!» — говорит Краузен. «Пришел приказ». Я весь внимание напрягаю слух. В нем есть и кое-что относительно тебя. Есть хорошие новости. Ты теперь старший стрелок, Обершутце. Сиди, сиди. Есть и менее приятные новости. Твое пребывание здесь закончено, и получено предписание прибыть к дальнейшему месту службы. Осмелюсь спросить, герр-лейтенант, куда же? 405-й гренадерский полк 121-й пехотной дивизии. Теперь этот полк станет твоим домом. Так точно, герр-лейтенант. Скажу откровенно, Макс, я этому рад. Ты не хочешь знать, почему? И почему же, герр-лейтенант? Он некоторое время вертит в руках карандаш. Ты хороший солдат, опытный и прекрасно подготовленный. Но товарищи по роте тебя не очень-то любят. Уважают, да, но не любят. Они опасаются чего-то того, что сидит в глубине твоей памяти, этих внезапных вспышек агрессии, твоей непонятной тяги к рукопашным схваткам. Да мало ли, что там еще запрятано. Но, герр-лейтенант, приподнимайся с места. Сиди, я еще не все сказал. Слушаюсь. Так вот, Макс, я так и не думаю. Но все-таки фронт — самое лучшее для тебя место, поверь мне. Поверь старому солдату, видевшему много крови. Ты боец, и место таким людям — фронт. В тылу это, не находящая выхода агрессия, ни к чему хорошему не приведет. И снова я шагаю по дороге, на этот раз полностью вооруженный и экипированный, с положенным пайком и командировочным предписанием. Моя дальнейшая судьба теперь совершенно ясна. 405-й гренадерский полк, там меня уже ждут. А в голове все время вертится фраза, сказанная мне тем самым русским. «Привет, Макс! Сапоги не жмут?» «Кто он? И почему я его понимаю так хорошо?»